И вдруг комсомолец резко дернулся, погасил скорость и, развернув аэросани, дал им по инерции пробежать еще несколько десятков метров назад. Добрынин не понял причины происшедшего и смотрел на Цыбульника вопросительно. — Там что-то было, — ответил комсомолец на вопросительный взгляд пассажира. — Выбрались из кабины. И тогда зашагал Цыбульник к свежим следам полозьев, то что оставленным их машиной. Павел шел за ним. Дойдя до двойной колеи следов, комсомолец пошел по ней, ступая вперед осторожно, оставляя тяжесть тела на нешагающей опорной ноге. Пройдя не больше 20 шагов, Цыбульник остановился и опустился на корточки. Потом обернулся, махнул рукой Павлу, стоящему чуть поодаль. Вдвоем они высвободили из-под снега сани от собачьей упряжки, поломанной аэросанями. Рядом в снегу виднелся кусок брезента. Это был большой брезентовый мешок, в которых раньше сбрасывали на парашютах доставляемые грузы. В нем лежала одна единственная банка пряной свинины, приплюснутая с одного края. — Вот, — замедленно произнес комсомолец. — Значит, были они на складе. — Давай ходить от этого места кругами, только осторожно ступай. Павел не совсем понял, как это можно ходить кругами от какого-то места, и пришлось комсомольцу показать пример. И так, наматывая клубок снежных следов, уложенных плотно один за другим, пошли по расширяющемуся кругу комсомолец и Павел, оба мрачные, в неприятном, вызывающем дрожь ожидании. — Стой! — крикнул вдруг Цыбульник, сам остановившись. — Давай сюда! Вместе они раскопали из снега Федора. Федор лежал на спине с раскинутыми в сторону руками. Лицо его непривычного красно-желтого цвета застыло со странным прищуром, собравшим много морщинок вокруг глаз. Подняв замерзшего товарища, отнесли его в центр круга к саням, потом вернулись и продолжили кружение. Делая маленькие ступня за ступней шаги, Павел думал об этой ужасно глупой смерти и о том, что именно из-за коня поднялись в дорогу летчик и Федор. И вот теперь, когда стало ясно, что товарищи его погибли, и конь Григорий убежал, и тоже наверняка не пережил эту страшную пургу, показалось Добрынину, что будто бы кто-то острым ножом перерезал длинную дорогу его жизни, которую он шагал с детства в будущее. Перерезал, а точнее вырезал из этой дороги кусок. И получилось так, словно та дорога прошлого оказалась перерезана в час, когда ушли на склад Валерий Павлович и Федор, а новый кусок, совершенно другой и больше похожий на начало чьей-то чужой дороги, появится когда-нибудь потом. А то, что происходило с ним сейчас, в этой снежной пустыне, казалось путаницей или даже ошибкой, из-за которой он находится совсем не там, где ему надо, и делает совсем не то. А если тут быть точнее, то вообще ничего не делает, тратя свои силы на совершенно бесполезную борьбу со стихией, борьбу, в которой уже погибли двое его товарищей. Вдруг Павел почувствовал, что нога его наступила на что-то неровное. Он позвал комсомольца, и, разрыв снег руками, они вместе вытащили тело Валерия Павловича. Молча оттащили летчика туда же, в центр круга. — Я аэросани подгоню, — проговорил Цыбульник и пошел к стоявшей невдалеке машине. — Надо ж похоронить по-человечески, — сказал слезой в голосе Павел, глядя в спину Цыбульнику. Цыбульник не ответил.